сад. За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет, на старость лет собачьих клад, горячих лет прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души, сад ни шажка, сад ни глазка, сад ни смешка, сад ни свистка, без ни ушка мне сад пошли, без ни душка, без ни души. Скажи, довольно муки, на, сад одинокий, как сама, но около и сам не стань, сад одинокий, как ты сам. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет, на старость лет моих пошли на отпущение души.